Глава 9. Как подготовить к интервью свои мысли? Можно ли научиться размышлять? Как подготовить к интервью свои мысли? Попросту говоря, подготовить свои мысли к интервью значит сосредоточиться. Признайтесь, что для многих из нас это серьезная проблема. Хозяева ли мы своим мыслям, или они ведут нас по жизни? О чем мы думаем? О том, о чем необходимо размышлять в данный момент, или о чем придется. Поскольку мы очень суетимся в своих действиях, возможно ли при этом не суетиться в мыслях? Мы ведь не просто живем в эпоху, где властвует суета, но нам еще и нравится суетиться. Удивительно, но в сегодняшнем мире бесконечная суета и занятость – синоним успешности. Если человек говорит «я свободен в любое время», нам кажется, что мы имеем дело с неудачником. Если человек все время нервно смотрит на часы, мы убеждены, что имеем дело с востребованным, успешным человеком. Когда мы носимся по жизни как сумасшедшие, нас абсолютно не волнует то, о чем мы в это время думаем. Серьезная проблема людей 21 века состоит в том, что почти никто из нас не занимается собственными мыслями. Да, мы занимаемся своим телом, мы ходим в душ, многие в спортивный зал или бассейн, женщины бесконечно красятся, мужчины бреются. Нас волнует, как мы выглядим. Да, многие из нас занимаются гигиеной души, читают книги, смотрят хорошие фильмы, ходят в театр, все больше людей осознанно посещают храмы. Нас волнует, что происходит у нас в душе. Но мы категорически не занимаемся гигиеной собственных мыслей. В результате чего у нас в головах творится то же самое, что было бы, скажем, на лицах, если бы мы не умывались и не брились. Нас не волнует, что происходит в наших головах. Если мы договоримся, что мысль – это понимание чего-то нового, то можно ли вообще говорить о том, что большинство из нас стремится и умеет думать? Или мы все время пережевываем чужие истины? Или предаемся бесконечным переживаниям о том, как нам быть в той или иной житейской ситуации. Эти переживания часто бывают весьма приятны, но разве несут они нам нечто новое, доселе неизвестное? Мы все время думаем, Бог знает о чем, и с таким трудом умеем сосредоточиться на размышлениях о важном и сущностном. Не потому ли нам так трудно упорядочить свои мысли, сосредоточиться на решении или даже просто на понимании важной проблемы? Доктор философии, профессор Торонтского университета Андре Кукла, приходит к весьма парадоксальному, но очень интересному и точному выводу. Идея, что мы можем не осознавать собственные мысли, может показаться парадоксальной, поскольку мы привыкли ставить знак равенства между сознанием и мышлением как таковым. Но эти два процесса никоим образом не идентичны. Примечание. Кукла, «Ментальные ловушки», 5-е издание, Москва, Альбина Паблишер, 2011 год, 11-я страница. Конец примечания. Мы не осознаем собственные мысли. Мы не понимаем, о чем мы думаем. Мысли властвуют над нами и уводят нас туда, куда им, мыслям, хочется, а не туда, куда надо нашему сознанию. В результате, часто мы живем бессознательно, живем по инерции. И нам бывает нелегко решить те проблемы, которые требуют нашей сосредоточенности. Например, провести важный разговор. Хотя нам и кажется, что уж что-что, а мысли свои мы осознаем прекрасно. Чаще всего мы здорово льстим сами себе. И потому, отправляясь за получением информации, неплохо бы привести свои мысли в порядок, сосредоточиться на этой проблеме. Сосредоточиться на будущем интервью – это значит понять, какую именно информацию вы должны получить и каким именно образом вы собираетесь это сделать. Вы направляетесь к начальнику, узнать, повысят ли вам зарплату. Начальник встречает вас как родного, вы чудесно проводите с ним время, он угощает вас чаем и расспрашивает о семье и детях. Вы уходите от него с ощущением прекрасно проведенной беседы, однако вы не получили той информации, ради которой и шли к нему. Возможно, это произошло потому, что начальник вас переиграл, Но не исключено, что вы просто не были сосредоточены на получении нужной информации, плохо подготовились. Вам не нравится атмосфера в вашем доме, и как проклятый вы повторяете себе: «Я должен поговорить с женой». Наконец вы решаетесь на разговор, в результате которого происходит скандал. В скандале вы обвиняете, понятно, супругу, ну не себя же. На самом деле вы просто плохо подготовились, вы не знали, какую именно информацию хотите получить от супруги. Я абсолютно убежден. Если вам предстоит действительно важный, может быть даже судьбоносный разговор, нужно не полениться и составить план этого будущего интервью. Что такое план? Это составленные в определенном порядке вопросы, которые, как вам кажется, помогут получить от собеседника необходимую вам информацию. Это такая своеобразная дорога беседы, по которой вам следует идти. Цель составления плана вовсе не состоит в том, чтобы ему безусловно следовать во время интервью. Человек, который задает свои вопросы по плану, не обращая внимания на ответы и просто на реакцию собеседника, выглядит довольно нелепо, и, что самое главное, никакой информации он не получит. План составляется для того, чтобы сосредоточиться на предмете будущего разговора. План помогает вам отсеять ненужное и выбрать необходимое для будущей беседы. Составляя его, ни в коем случае не следует предполагать ответы собеседника. Придумывая вопросы, вы как бы обозначаете несколько тропинок, ведущих к результату. И не более того. Если вам, скажем, необходимо забить гвоздь, вы понимаете, что это потребует от вас определенной подготовки и определенной сосредоточенности. Надо найти гвоздь, молоток, проверить стену, ну, наконец, отбросив все свои дела, вбить в стену гвоздь. Мы все прекрасно осознаем, что даже такое простое дело, как вбивание гвоздя в стену, нельзя сделать походя. Почему же мы убеждены, что взять интервью, получить необходимую нам информацию, можно как бы между прочим? Это ведь дело куда более важное, чем гвоздь вбить. Не подготовив свои мысли к будущему интервью, то есть не осознав, какую именно информацию и каким именно образом мы хотим получить, взять интервью невозможно. К слову сказать, составление плана будущего разговора – это очень хороший и очень действенный, хотя отнюдь не единственный, способ гигиены мозга. Можно ли научиться размышлять? Мне представляется абсолютно очевидным, что умение размышлять, умение организовывать свои мысли – имеет прямое отношение к умению брать интервью. Поэтому не будем доказывать эту очевидную мысль и сразу поговорим о главном. В конечном счете, организация собственных мыслей – это организация мира, в котором мы живем. Если вы научитесь руководить своими мыслями, если вы станете хозяевами своих размышлений, а не они будут командовать вами, то вы измените мир, в котором существуете. Этот вывод только на первый взгляд кажется фантастическим. На самом же деле он вполне логичен. Мы договорились с вами о том, что мир в глазах смотрящего. Значит, мир меняется и от того, какими глазами мы на него смотрим. Когда мы размышляли с вами про семантический шум, мы говорили о том, что человек слышит, а значит и видит, не просто ушами и глазами, но и мозгом. Чаще всего, не замечая этого, мы не просто создаем в своей голове образ увиденного или услышанного, мы анализируем мир, то есть мы выстраиваем ту картину мира, которая напрямую зависит от анализатора, состояния наших мыслей. Стив Накамото в своей книге цитирует знаменитого американского философа и психолога Уильяма Джеймса, заметившего: «Величайшее открытие нашего поколения – заключается в том, что люди могут изменить свою жизнь, меняя свой склад ума». Из этих слов Накамото делает вывод: если вы хотите добиться своих целей и устремлений, прежде всего примите на вооружение эту мудрую мысль Джеймса и подумайте, что вам стоит изменить в своем образе мышления. Примечание. Накамото – гений общения, как им стать. Конец примечания. А как изменить? Как заняться гигиеной собственных мыслей? Попросту говоря, можно ли научиться думать? Можно ли подчинить себе свой мозг и заставить его размышлять над тем, над чем вам необходимо размышлять в данный момент? Вопрос не просто сложный, но я бы сказал, сложно сочиненный. Он и медицинский, и философский, и психологический, и бог знает какой еще. Однако в русле нашей конкретной темы, о том, как подготовить свои мысли к интервью, нужно говорить о приобретении определенных навыков. Я бы назвал их навыки размышления. Каким образом человек может научиться размышлять? Под словом «размышлять» мы имеем в виду умение самостоятельно делать самостоятельные выводы. Если мы хотим научиться поднимать тяжести, мы должны начинать поднимать тяжести. Если мы хотим научиться долго ходить пешком, мы должны начать ходить пешком. Если мы хотим научиться размышлять, мы должны начать размышлять. Должен заметить, что все мысли, которые неорганизованно снуют в наших головах, можно условно разделить на две большие группы. Насущные. Такие, которые помогают нам решить бесконечно возникающие житейские проблемы. Как дожить до зарплаты? Что приобрести, диван или посудомоечную машину? Не забыть купить жене цветы и повоспитывать вечером ребенка? Написать открытку начальнику на день рождения? Заплатить за квартиру? Поздравить Иванова с днем рождения, а Петрова с рождением ребенка? И так далее, и прочее, и прочее. И сущностные. Те, которые помогают нам задуматься о проблемах вечных. Что такое любовь? Зачем я живу? В чем смысл жизни? Не стоит ли мне изменить свою жизнь? И так далее, и прочее, и прочее. Мало того, что над сущностными проблемами мы практически не размышляем, так многие из нас еще и очень боятся думать над самыми главными жизненными вопросами. Одна моя знакомая говорила, вздыхая, «Я панически боюсь серьезных размышлений о жизни, не говоря уж о размышлениях о смерти. Едва я начинаю об этом думать, у меня возникает ощущение, будто я заглядываю в страшную бездну». Признаемся, так считают многие. Между тем, если мы не даем себе труда размышлять над сущностными проблемами, нам очень затруднительно заниматься гигиеной собственного мозга и очень трудно научиться размышлять. Многие из нас всерьез убеждены, что, скажем, раздумья о том, куда поехать отдыхать, имеют огромное практическое значение, а понимание того, зачем ты живешь, какие-то бессмысленные философские раздумья для ботаников. Между тем, то, каким вы осознаете мир, в котором живете, в огромной степени зависит от того, как вы отвечаете или не отвечаете на вопросы «Зачем я живу?», «Что для меня важно в мире, а что нет?», «Что такое для меня любовь, семья?», «Нужна ли мне вера и как я ее понимаю?». От того, как вы отвечаете на сущностные вопросы, зависит картина мира, который вас окружает. А от того, как вы решите вопрос об отпуске, не зависит. Хотя это тоже важный вопрос. Поэтому не стоит бояться размышлять над сущностными проблемами. Не стоит бояться обсуждать сущностные вопросы. Такие размышления и обсуждения не только помогут вам провести гигиену ваших мыслей, но и будут во многом способствовать выстраиванию правильного и комфортного мира вокруг себя. И тогда подготовка мыслей к важному интервью не будет стоить вам никакого труда. Замечательно сказал Далай-лама, «Дисциплинированный ум ведет к счастью, недисциплинированный – к страданию». Примечание. Его святейшество Далай-лама Говард К. Катлер. «Искусство быть счастливым. Руководство для жизни». Киев, Москва, Санкт-Петербург, София, 2003 год, 59-я страница. Конец примечания. Если вы научили свой мозг вести себя дисциплинированно, в данном контексте мне очень нравится это слово, значит вы научились жить осознанно, и значит вам проще составить ту формулу счастья, о которой мы говорили. Эта проблема мне представляется настолько важной, что я даже решил посвятить ей небольшое отступление для желающих попробовать научиться размышлять. Оно следует как раз за этой главой. Отступление для желающих попробовать научиться размышлять. На самом деле проще всего жить, конечно, дуракам. Людям, которые не только не делают самостоятельных выводов, но и вообще не понимают, для чего это надо, делать выводы, когда вполне себе можно прекрасно прожить, ничего не анализируя и никуда не стремясь. Рождаются дураками или становятся, это я не знаю, но мне известно абсолютно точно, что вдруг захотеть, да и стать дураком невозможно. Если у вас есть потребность думать, надо ее удовлетворять. Без сомнения, если вы научились размышлять, вам будет проще брать интервью и вообще проще жить. Именно для тех, кто хочет научиться размышлять, я написал 3 тома книг, которые называются «Многослов». Эти книги не учат брать интервью в повседневной жизни, поэтому вы не найдете их в списке книг, у которых я брал интервью. Он помещен в конце данного издания. Интересующимся сообщу. «Многослов 1» – книга, с которой можно разговаривать. В этой книге я размышляю о самых главных понятиях человеческой жизни, таких как любовь, ревность, долг, удача, благородство, ложь и так далее. Примечание. Максимов, «Многослов 1» – книга, с которой можно разговаривать. Москва, ЗАО СВР Медиа, 2009 год. Конец примечания. «Многослов 2» или «Записки офигевшего человека». Это записки человека, офигевшего от обилия всяких политических, экономических, социальных проблем, которые сваливаются на нас ежедневно. Здесь я говорю о понятиях, которые характеризуют жизнь человека в социуме. Власть, государство, политика, рынок, пропаганда и так далее. Примечание. Максимов, «Многослов 2» или «Записки офигевшего человека». Москва, ЗАО СВР Медиа, 2009 год. Конец примечания. «Прочистите ваши уши». «Многослов 3» – первая философская книга для подростков. Эта книга написана при активном участии моего сына, тоже Андрея Максимова, и в ней я стараюсь поговорить с подростками о тех понятиях, которые им интересны. Понятие подсказывал мне сын, и он же с удовольствием и, по-моему, весьма успешно редактировал книгу. Примечание. Максимов, «Прочистите ваши уши». «Многослов 3», первая философская книга для подростков. Москва, ЗАО СВР Медиа, 2011 год. Конец примечания. В «Многословах» я делаю простую, в сущности, вещь. Беру привычные слова и пытаюсь понять их подлинный смысл, приглашая к этим размышлениям своих читателей. Ну, например, берем привычное слово «лень» и пытаемся подумать, что оно, собственно говоря, означает. Этим словом мы определяем негативное, неприятное качество человека. Если человек ленится, мы трясем его за грудки, требуя немедленно исправиться. Если наш ребенок не хочет мыть посуду, мы кричим: «Не смей лениться, делай дело». Если наш подчиненный плохо работает, мы говорим ему: «Если ты не перестанешь лениться, я тебя уволю». Мы убеждены, что если человек ленится что-либо делать, то он должен побороть свою лень, и тогда дело пойдет. На мой взгляд, лень – это признак разумного человека, потому что человек никогда не ленится делать то, что ему делать либо интересно, либо необходимо. А коли ленится, то нет ни необходимости, ни интереса. Поэтому бороться с ленью с помощью призывов бороться с ленью бессмысленно. Для того, чтобы победить лень, надо найти мотивацию, которая заставит человека делать то, что ему делать не хочется. Если вы кричите на человека «не ленись», вы превращаете его в раба, который почему-то должен выполнять ваши приказы. Если вы находите для него мотивацию, вы активизируете его, придаете его действиям смысл. Если сказать ребенку: «Вымой, пожалуйста, посуду, ведь мама придет усталая с работы, и ты ей таким образом поможешь», он вымоет. И подчиненный будет работать лучше, если вам удастся понять, почему он не хочет делать то, что должен. Вот вам точка зрения. Вы можете соглашаться с ней, можете спорить, но в любом случае, согласитесь, придется поразмышлять. Я писал свои многословы вовсе не для того, чтобы читатель со мной соглашался. Я их писал для того, кому нужен повод для сущностных размышлений. Великий Леонардо заметил: «Железо ржавеет, не находя себе применения, стоячая вода гниет или на холоде замерзает, а ум человека, не находя себе применения, чахнет». Примечание. Да Винчи. Суждение о науке и искусстве. Санкт-Петербург. Азбука классика. 2010 год. Страница 174. Конец примечания. Эти слова сказаны на рубеже 15-16 веков, но лучше я сказать не могу. А теперь продолжим наш разговор об интервью, точнее, о подготовке к нему. Поговорим, подумаем над важнейшим вопросом. Как подготовить к беседе свою психику?